«Давай», — предложил он с сарказмом, — «телевизионные титры вообще выбросим? Леню Алексеева, — это оператор, — меня? Так что ж ты с ног на голову-то? При чем тут Леня? У всех, кто трудился, были свои обязанности, они как-то называются, и эти названия должны быть указаны в титрах. В общем, даже поссорились, что обидно. Потому что Костика я люблю, и уж точно, что из крупных работ на телевидении совместно и с ним самое удачное. Но тут его, пожалуй, занесло, и лучше, чем авторы, режиссер телевизионной версии, мы не придумаем. На этом мы закончили резкий диалог. Костик сказал, о чем мы говорим? О какой-то ерунде. Ему хорошо, ему дневник писать не надо. А мне сейчас заново все пришлось переживать, да еще искать подходящую форму для того, чтобы читатель был уверен, что я прав, и чтобы эта мелочь все-таки выглядела по-детски милой. 14 апреля 2003 года. Вот и хорошо, что все обошлось. Так приятно мириться. Утром позвонил Костик. Я говорю, да ну тебя, а он смеется. Ему хорошо, ему дневник вести не надо. А мне сейчас лучше вдвойне. Мне сейчас вдвойне благостно утреннее примирение вспоминать и записывать. Продюсер Первого канала Исаченков днем объявил, что бенефис под названием «Лестница» должен выйти в эфир 27 апреля. Его звонок застал нас с Наташкой в Котельниках, я тут же решил, возвращаясь домой, на всякий случай завернуть в монтажную. Теперь я думаю, что мои жалобы на интуицию иногда выглядят кокетливо. Если бы не интуиция, кассеты на Первый канал отдали бы с перепутанными титрами, стихотворение Набокова вообще вышло бы в эфир без названия, а несколько прекрасных планов, которые я просил вернуть в мастер, так остались бы на исходниках. Дома на автоответчике страшные сообщения от Лены Ивочкиной, артистки Вахтанговского театра. Умерла Таня Новицкая, дочь знаменитого партнера Мирова, прожив всего пару недель после ампутации второй ноги. 15 апреля 2003 года. У моей племянницы Габики день рождения. И она с другом поехала на Хермон, где, ликуя, много лет спустя снова увидела снег. Только что я выпытывал у ее матери Бахыт, жены Самуэля, брата Ефима Шифрина, что у нас за друг. Друг оказался мальчиком местного производства, саброй, очень милым и вежливым, а мама его родом из Индии. Чувствую, у меня будут прелестные внуки, пряная помесь самых древних этносов. Откуда-то звонил Роман и почему-то спросил, не видел ли я новые клипы Пугачевой. Я даже испугался, а что, хорошие? Роман решительно ответил, не-а. У Наташки депрессия. И она поведала мне, что не хотела бы так бездарно дожить до старости, как Марк. Но ведь можно дожить не так бездарно и не такой, как он, старости. Из телефонных разговоров огорчительным оказался один с Эммой. Эмма сообщила, что предыдущий наш перевозчик, Валера Барда, которого, несмотря на прошлые обиды, мы все-таки позвали на концерт в Лос-Анджелесе, и который, тем не менее, не нашел в себе сил вынести наш успех, сослался на недомогание и ушел-таки в антракте. Так вот, Валера Барда, пару дней назад удививший меня своим неожиданным сообщением на автоответчике, недавно перенес грозную операцию и лишился одного из легких. Он курил так, что даже мы, полившие по пачке в день, поражались его способности оприходовать несколько пачек, практически прикуривая одну сигарету от другой. 25 апреля 2003 года. Марк в госпитале. Сережка, навестивший его в день нашего отлета в Омск, остался под сильным впечатлением от экскурсии, который провел для него мой фартовый дядя. Около кровати, как в центре управления полетом, мигалки, сенсорные кнопки, лампочки, различные приспособления на случай экстренного спасения жизни. Подвижный столик, который позволяет принимать пищу прямо в постель. Туда еще не пройдешь в законные часы посещения. Сергея устроили форменный допрос о цели визита, и когда он без запинки выплел диковинные для русского слуха паспортные данные Марка,